Джек встал и взял рог. «Значит, решили поговорить на чистоту. Ладно, скажу все прямо. Весь этот страх вы, малыши, сами выдумали. Зверь! Да откуда? Ну, бывает и нам страшно иногда. Но подумаешь, дело большое страшно. Вот Ральф говорит, вы по ночам орете. Ну и что? Это просто от кошмаров. И вообще, вы не строите, вы не охотитесь. Толку от вас чуть, сыночки мамочкины, неженки. Вот, нам тоже страшно бывает, но мы нюни не распускаем». Ральф смотрел на Джека, раскрыв рот. Джек ничего не замечал. «От страха вас не убудет. Сам-то страх не кусается. Нет здесь на острове никаких страшилищ». Он оглядел перешептывающихся малышей. «А так бы вам и надо, если б вас кто-то и съел. Кому вы нужны, плаксы несчастные? Да только нет, слышите вы, нет зверя здесь». Ральф не выдержал. «Да ты что? Кто говорит про зверя?» «Сам же недавно говорил. Сказал, снится им что-то, они кричат. А теперь распустили языки, и не одни малыши, но бывает даже мои охотники болтают про черное что-то, про зверя какого-то. Я сам слышал». «А, так ты не знал, да? Тогда послушай. На таких маленьких островах не бывает больших зверей, исключительно свиньи. Львы и тигры водятся только в больших странах, в Африке, например, или в Индии, или в зоопарке. У меня рог, и я не про страх говорю, а я про зверя говорю. Хочется вам пугаться, пожалуйста, но насчет зверя...» Джек помолчал, качая рог, как ребенка, потом повернулся к своим охотникам в грязных черных шапочках. «Настоящий я охотник или нет?» Они только закивали в ответ. «Да, охотник он настоящий. Тут кто же мог сомневаться?» «Ну так вот, я прочесал весь остров. Сам. Один. Если б тут был зверь, я бы его увидел. Можете бояться, раз вы трусы такие, но зверя в лесу никакого нет». Джек отдал рог и сел. Все облегченно захлопали. Рог взял Хрюша. «Вообще-то я с Джеком не согласен, но кое-чего он верно сказал. Зверя в лесу нету. И не может быть. Чего бы он кушал? Свиней. Вот мы же едим свиней. Хрюшек он кушает». «У меня рог», — возмутился Хрюша. «Ральф, скажи им, ну чего они, а, Ральф? Эй, вы, малыши, тихо! Я говорю насчет страха. Это я не согласен с Джеком. В лесу вам бояться нечего. Да я тоже там был. Вы еще духов выдумаете и привидения разные. Что есть, то и есть. И всегда понятно, что к чему. А если чего не так, на все люди есть, чтобы разобраться». Сразу как будто выключили свет, зашло солнце. Хрюша снял очки и, мигая, посмотрел на малышей. Потом он продолжал свои разъяснения. «Когда у тебя болит, к примеру, живот, все равно, большой он там у тебя или маленький, но у тебя-то большой. Ладно, вы кончайте смеяться. А тогда мы, может, продолжим собрание. И если малыши полезут обратно на кувыркалку, они сразу ведь свалятся. Так что лучше уж сразу садитесь на землю и слушайте. Ну вот, для всего свои доктора есть. Даже для мозгов. Неужели же вы думаете, так и можно все время неизвестно чего бояться?» «В жизни, — сказал убежденно Хрюша, — в жизни все научно. Вот, года через два, как кончится война, можно будет летать на Марс туда и сюда. Я знаю, нету тут никакого зверя, ну, с когтями и вообще. Но я и про страх тоже знаю, что нету его». Хрюша помолчал. «Если только...» — Ральф вздрогнул. «Если что? Если только друг дружку не пугать».